Неделя вторая. Люди гор. Время – вечно текущий поток, уносит детей своих, и они исчезают в назначенный срок, и никто не вспомнит о них. Исаак Уоттс, 1719 год. Англиканский гимн. С неба потоками лила вода. Гарви Рэндалл едва ли замечал ее. Точно так же, как едва ли замечал места, где дорога полностью исчезала. Уже выработалась привычка, и Гарви инстинктивно избегал наиболее глубоких выбоин. Он осторожно шагал через реки грязи, сплошь покрывшие дорогу. Это было хорошо – идти, мерить большими шагами, круто поднимающуюся вверх продуваемую ветрами дорогу. Дорогу, ведущую к Хай-Сьерре. Не было ни автомобилей, ни людей, только дорога. Пища у Гарви была, а также были нож и спортивный пистолет. Еды было не слишком много, и боеприпасов не слишком много, но Гарви был счастлив, что у него вообще что-то есть. «Эй, Гарв, как насчет передохнуть?» – крикнул сзади Марк. Гарри продолжал идти. Марк пожал плечами, пробормотал себе что-то под нос и перекинул ружье с правого плеча на левое. Ружье он нес дулом вниз, спрятав под пончо. Оружие оставалось сухим, зато Марку казалось, что у него на теле не осталось ни единого сухого места. Он так вспотел, что, наверное, мог бы обойтись без пончо. Все равно весь мокрый, словно под одеждой устроили баню с парилкой. Гарри пересек глубокую лужу. Он видел, как бы неплоха была дорога, вездеход бы здесь наверняка прошел. И Гарри выругался по адресу сенатора и его же кассирного помощника. Но выругался он про себя. Если бы он высказал это вслух, Марк бы обязательно с ним согласился. А у Марка и так хватало неприятностей. В один из ближайших дней Марк либо сам бы ушел из твердыни сенатора, либо его оттуда бы выбросили. Это тоже повлияло на решение Гарри и Рэндалла. Пора в путь. Напрягая все свои силы, Гарри продолжал идти. Все вверх и вверх. Шаг. Остановка на крошечную долю секунды. Дать отдых на мгновение под коленным сухожилием. Перенести вес на переднюю ногу, очнувшись в очередной шаг. Снова мгновение отдыха. Машинально Гарви полез в висящую на ремне сумку и достал оттуда кусок сушеного мяса. Медвежатина. Никогда прежде не приходилось есть медвежатину, а теперь ему было странно, что он когда-то ел совсем другую пищу. К вечеру они отшагают от твердыни добрых 9 миль, и любая дичь, которую им удастся пострелить, будет по праву принадлежать им. У них будет право съесть ее. Один из законов, введенных сенатором, никакой охоты в районе 5 миль от ранчо. Умный закон. Дичь может понадобиться позднее, и нет никакого смысла загодя распугивать ее. Преждевременной охотой гнать ее прочь от ранчо. Все законы сенатора – умные законы, но они законы, которые принимаются без обсуждения. Они приказы, исходящие из Большого дома. О них заранее не сообщается никому, за исключением Кристоферов. А Кристоферы их не оспаривают. Во всяком случае, пока не оспаривают. Именно Джордж Кристофер дал Гарви разрешение уйти. Харди рисковать не хотелось. Не то чтобы его заботила судьба Гарви, но оружие и пища, которую должен был брать с собой Рэндалл, представляли немалую ценность. Но Морин переговорила с Харди. А потом из дома вышел Джордж Кристофер и передал Гарви еду и оружие. И рассказал о дороге. Гарви был совершенно уверен, что это не совпадение. У Кристоферов не было никаких причин помогать Рэндаллу. И тем не менее он появился на сцене в тот самый день, когда Морин повела переговоры со своим отцом Эллом Харди о деле Гарви. В тот самый день, когда она открыто высказала свою приязнь Гарви Рэндаллу. Пошла на поступок, слишком значительный, чтобы его не заметить. Было нетрудно понять, как Джордж Кристофер относится к Морин. А вот как она относится к нему. И уж затронув эту тему, как Морин Джеллисон относится к Гарви Рэндаллу. Гарри присвистнул про себя. «Кажется, я влюбился. Только не знаю, на что это похоже. Будучи верным...» Ладно, почти верным мужем на протяжении 18 лет я не слишком подготовлен для любовных интриг. А может и подготовлен. Он всегда считал, что любые мужчины и женщины способны к этому, если представится возможность. Теперь он был в недоумении. Что это такое, любовь? Он был готов жизнь положить за Лоретту, но не пожелал остаться дома потому, что она боялась. Сейчас он, возможно, встретился с любовью, и все же не уверен, что понимает, что это такое. Наконец настал полдень. Время устроить привал. Гарви на ходу высматривал хворост. Он чувствовал себя очень одиноким и беззащитным. А раньше, даже отойдя далеко от дороги, можно было встретить немалое количество людей. Может быть, 2 дня назад он с тех гор спустились бандиты, подстерегающие случайного прохожего. И сейчас ждут. А засаду они могут устроить где угодно. Хотя пока что на встречу никто не попался. И от этой мысли Гарви становилось радостно. Дорога шла через сосновый лес, по крутым склонам. Повсюду стояла вода. Такой дождь. Нелегко будет найти подходящее место для привала. Лучше всего было бы укрытие, образованное обломками скалы, вроде того, где было устроено место отдыха для часового. Хотя, нужно быть очень осторожным. Все живое разыскивает какое-нибудь сухое место. Медведи, змеи и так далее. В первом же удобном найденном месте оказался скунс. Гарри с большим сожалением прошел мимо. Здесь хорошо было бы устроить привал. Два обломка, соприкасающиеся вершинами, а под ними действительно сухо. Но бусины глаз и запах, который ни с чем не перепутаешь, с этим врагом не справится. Кроме того, скунс может быть бешеным. В теперешних условиях укус скунса может оказаться особенно опасным. Некуда бежать, чтобы тебе сделали прививку от бешенства. И долго еще некуда будет бежать за такой прививкой. В следующем найденном укрытии оказалась лиса, а может, одичавшая собака. Гарри и Марк выгнали ее прочь. Под этими обломками в этом укрытии было мокро, и места было мало, но все же Марк и Гарри, сняв свои пончи, устроили из них нечто вроде навеса, так, что хоть на голову не лило. Теперь костер, пока еще светло. Гарри принялся собирать дрова. Сухостоя было достаточно, но он был весь насквозь мокрый. Все же, если расщепить его, то дерево в середине сухое. Дров набралось не более чем на час горения. Хотя, может, хватит и побольше, если быть экономным. Когда стало совсем темно, Гарри разжег костер. Для этого пришлось потратить часть драгоценного горючего. Вот если бы у нас была железнодорожная ракета, с помощью ракеты костер можно было бы разжечь даже в буран. «Харди, мать его, не дал бы ее вам!» – ответил Марк. «Вам лучше быть с ним поосторожней!» Гарри зажег спичку. Горючее зажглось, и на мгновение свет пламени ослепил Гарри и Марка. Зажглись щепки, и ощущать даже ту крошечную долю тепла, которую давал их огонь, было очень приятно. «Он вас не любит». «Сомневаюсь, что он вообще кого-нибудь любил», — сказал Марк. Начал раскладывать вокруг костерка полежки побольше, чтобы они подсохли. «Всегда улыбается, но в душе у него нет улыбки». Гарри кивнул. Улыбка Харди осталась все той же, какой она была и до падения молота. Он по-прежнему оставался помощником политического деятеля, то есть человеком, который дружелюбно держится со всем и каждым. Но теперь его улыбка не означала дружелюбие и приветствие. Теперь в ней таилась угроза. «Господи», — сказал Марк. «А? Просто мне вспомнились эти бедные выродки», — сказал Марк. «Гарф, я, кажется, от этого свихнусь». «Не думай об этом. Когда повешусь, перестану. Не могу забыть этого». «Да». На ферме Романов их было четверо. Четверо перепуганных детей-подростков. Два мальчика и две девочки. Никому из них не было еще и 20. Когда Харди и Кристофер взяли их наконец в плен, оказалось, что двое из них в схватке получили ранения. А затем между Харди и Кристофером разгорелся яростный спор. С криками, чуть не до драки. Джордж Кристофер хотел пристрелить всех четверых прямо на месте. Эл Харди доказывал, что их следует отправить в город. Гарви и Марк приняли сторону Харди, и Кристофер наконец уступил. Но когда их доставили в город, сенатор и мэр в тот же день устроили суд. И к вечеру все четверо были повешены перед зданием городского совета. Способ смерти, на котором настаивал Джордж Кристофер, был милосерднее. «Они убили Романа и того другого парня, из Мучес Номбрес», — сказал Гарви. «Как еще нам оставалось поступить с ними?» «Черт, они получили, что заслужили», — сказал Марк. «Но слишком уж это, мать его, так страшно и больно. А эти девочки, они кричали и плакали». Марк подбросил еще полешек в огонь. Задумался. «Большая часть горожан была потрясена казнью», — подумал Гарви. «Но вслух никто ничего не сказал. В городе у Романов было много друзей. Кроме того, протестовать могло оказаться опасным». Эл Харди улыбался, был как всегда спокоен и вел себя, будто ничего особенного не происходит. Но за всем этим ясно виднелась угроза. Страшная угроза. Они находились почти на вершине горы. Добрались до самой верхней точки дороги, и как раз наступило время устроить привал. Уже третий день, как они в дороге. Ливень не прекращался, и чем выше взбираешься в горы, тем он делался холоднее. Сегодня ночью без костра не обойтись. Значит, нужно его разжечь. Гарри бережно выложил на землю щепки. Но не успел еще достать из кармана флягу с горючим, как почувствовал этот запах. «Дым», — сказал Марк, — «дым костра». «Да, его разожгли так, чтобы не было видно со стороны», — отозвался Гарри. «Это где-то поблизости. При таком дожде мы бы никогда не почувствовали запах дыма, если бы костер был далеко. Вероятно, костер так хорошо укрыт, что увидеть его свет не удастся». Гарри, не производя ни малейшего шороха, сел. Жестом показал Марку, что нужно соблюдать абсолютную тишину. С вершины дул сильный ветер. Должно быть, он и донес запах дыма. Ливень походил на дымовую завесу. Он гасил любой проблеск света. Видимость была не более чем на несколько ярдов. «Надо пойти посмотреть», — сказал Марк. «Да, пончо оставим здесь. Промокнуть больше, чем мы промокли, уже невозможно». Они осторожно двинулись вверх по склону, углядываясь в сумрак. «Там», — прошептал Марк, — «я кое-что услышал. Голос». Гарри показалось, что он тоже услышал это. Но именно показалось. Звук был слишком слабый. Он и Марк двинулись в направлении, откуда донесся голос. Не имело смысла стараться соблюдать тишину, ветер и дождь заглушали почти все звуки. Заглушали, в том числе и звук шагов. Тем более, что под ногами были устилающие подножия леса мокрые листья и грязь. «Подержи». Марк и Гарри замерли. Голос был девичий. Голос очень юной девушки, подумал Гарри. Девушка была где-то очень близко. Вероятно, она скрывалась в зарослях. Впереди. «Энди!» – крикнула она. «Идут двое!» «Встречу!» В мгновение Гарри не мог шевелиться. «Ведь это...» «Энди!» – закричал он. «Энди, это ты?» «Да, сэр!» По тропе спускался его сын. Гарри кинулся к нему. «Энди, благодарение Богу! С тобой все в порядке?» «Да, сэр, со мной все в порядке. А мама?» Гарри ощутил, как это снова мертвой хваткой сгробастало его. В памяти. И от этого уже не избавишься. Это стало частью его самого. То жалкое и страшное, что завернуто в одеяло. «Налетчики», — сказал Гарри. «Твою мать убили бандиты». «Ох!» — Энди отпрянул от отца. Из чащи вышла девушка. В руках у нее было ружье. Энди подошел к ней. Они встали рядом. Вместе. «За эти две недели мальчик повзрослел», – подумал Гарви. Он видел, как его сын стоит рядом с девушкой. Стоит как защитник, и выглядит это у него как-то естественно. И вспомнились ему слова брачного обряда. «Одна плоть». Так они и стояли, две половины единого целого. Ведь они так молоды, слишком молоды. Редкие клочки волос покрывали подбородок Энди. Это еще не настоящая борода, просто щетина. И Лоретта всегда заставляла Энди сбрить ее, потому что вид у него небритого был ужасный. Хотя эту щетину и разглядеть-то было трудно. «Мистер Вэнс здесь?» – спросил Гарви. «Конечно. Идите он туда», – ответил Энди. Он повернулся, и девушка снова скрылась в чаще. Она не сказала ни слова. «Кто она?» – подумал Гарви. «Она... женщина его сына? Он даже не знает, как ее зовут. И мальчик не назвал отцу ее имени. Все это было ужасно. Все это было не так, как должно было быть. Но Гарви не знал, что ему теперь следует делать».